Осмелев постепенно, братья с нескрываемым любопытством рассматривали картины на стенах храма и с удивлением слушали пояснения Флегонта, который пересказывал слышанное от Филимоновны. Перед уходом из храма Матюха шепнул Флегонту доверительно. — Сказывали мы тебе давеча, корова летась у нас в деревне пала, а ребятишки малые, двое едоков, ежели бы вон ту закорючку от стенки отвернуть, как думаешь, хватил бы на корову? Флегонт пожал плечами, а Илюха ответил брату с полной уверенностью. — Еще бы на поросенка осталось, но ничто. Теперь все это добро наше. Сумнительно. Слыхать государству на машины. И нашему дворец строю отвалится, — авторитетно пояснил Флегонт. Ему ж денежки тоже нужны, чтобы нам за работу платить. — Верно, — согласился Илюха. — Все с толком делается, Матюха. Завтра обратно получка. Мы с тобой еще хрустов отложим, соберем на животину, а может, на избенку, а, Матюх? Оно б хорошо бы. А то, покель мы тутова, избенка наша, гляди, совсем завалится, и ребятишек пришибете. — Типон тебе на язык! — озлился Илюх. — Надо ж такое ляпнуть! Братья чуть не поссорились, но Флегон помирил их. Он пользовался теперь у Сковородниковых большим авторитетом, как парень грамотный и бедовый. Флегонт рассказывал братьям и про храм Христа, и про Москву, и кое-что добавлял от себя. Несколько любопытных сезонников, среди них, конечно, Флегонт Морошкин, задумали пойти на Красную площадь. Она была не близко от барачного городка, но найти ее не так, чтобы очень трудно. Топать все прямо по берегу, а потом перед третьим мостом свернуть влево. И братья Сковородниковы с ними увязались. Конечно, они, Илюха с Матюхой, тоже люди. Но брать их с собой было стеснительно по серьезной причине. Из-за скупердяйства несусветного, а дижонку свою деревенскую они все еще не поменяли на рабочую. Так и ходят в сермяжных домотканых рубахах и в заношенных портках, подобранных понизу у лаптей анучими. Куда ж в этком параде? На Красную-то площадь, — рассуждал Флегонт. Но взять их все-таки пришлось. Опасался Флегонт напрасно. На Красной площади и другие люди, приезжие из деревень, расхаживали в лаптях и притом вполне свободно. — Не родня случаем, — пошутил Флегонт. — Обувка-то у них того же фасона. — Не, — простодушно ответила Илюха. — У нас лапти с подковыркой. И, задрав ногу, показал на двойную подошву. Подковырка — двойное плетение на подошве лаптей. В мавзолей Ленина тогда не попали. Не в тот день, оказывается, пришли. Почтительно глядели издали на сооружение из полированных мраморных плит. Шапки, понятно, все сняли, притихли. Флегон сказал Сковородниковым, что красными буквами на мавзолее написано слово «Ленин», а мавзолей этот новый. Он построен недавно за место деревянного. Прежний временный из дубовых брусьев был. Его строили спешно, когда Ильич скончался. Строительство мраморного мавзолея по проекту Щусева закончилось в октябре 1930 года. Потом подошли к какому-то непонятному сооружению из белого камня, похожему на огромную бодейку. Вокруг стояла любопытствующая толпа приезжих, а какой-то москвич с красной повязкой на рукаве рассказывал про Степана Разина. Это был агитатор из МОГЭСа. Такие добровольные агитаторы с окрестных предприятий приходили по своим выходным дням на Красную площадь, чтобы рассказывать приезжим из провинции об исторических событиях в Москве и о некоторых памятниках старины. На этом самом месте и отрубили. Торжественно траурным голосом говорил агитатор, указывая на середину каменного круга. Следов крови, понятно, теперь не видать. 200 с гаком лет прошло, немало дождей и снегов выпадало. Но мы эту кровь, товарищи, помним и никогда не забудем. Ведь за народ пострадал Степан Разин. Агитатор допустил ошибку. На лобном месте казни не было, кроме Никиты Пустосвята, старообрядца, одного из идеологов раскола. Пустосвят — прозвище, настоящая фамилия Добрынин, казнен 6 июля 1682 года. Степан Разин был казнен на эшафоте, построенном возле лобного места. «А почему это место называется Лобное?» — полюбопытствовал Флегонт. «Потому, товарищ, — ответил агитатор, — что оно расположено на крутом месте, на Взлобье». «Какие еще вопросы будут, товарищи?» — спросил агитатор. «Все ясно, Степане Разни». «Вроде бы все», — откликнулось несколько голосов с толпы. Кто-то, указывая на памятник Минину и Пожарскому, спросил: «А это что за мужики?» «Один из них — гражданин Минин, другой — князь Пожарский. Они польских панов из России изгнали», — ответил агитатор. «Скажи», — подивился тот, кто спрашивал. «Я думал, революционеры. Понятно». Когда длинный забор вокруг будущей строительной площадки был поставлен, то часть рабочих, в том числе Флегонт Морошкин, стала помогать специалистам, которые раздевали храм Христа. 20 мраморных горельефных изображений уже были сняты с наружных стен и увезены, но у входа в храм и в самом храме стояли оставшиеся ящики с квадратами фресок, снятых с внутренних стен. Флегонт видел картины в храме, названия некоторых запомнились ему: «Поклонение волхвов», «Выбор веры», «Тайная вечеря», «Вселенский собор», «Помазание на царствование». Однако значения названий ему были непонятны, и теперь он сожалел, что не спросил о них у Филимоновны. Москвичи, особенно пожилые, проходя по Волхонке вдоль забора, заглядывали в щелки, сокрушенно качали головами и тяжко вздыхали. А иные произносили в адрес раздевателей вовсе нелестные слова. О сносе храма уже было объявлено в центральных газетах. «Может, на тех картинах прадеды их не нарисованы», — думал Флегонт. «Раньше-то эти картины на стенах были. Они могли завсегда прийти в храм и поглядеть их. А теперь что? Отправляют их по частям в какие-то запасники. Что оно такое, неведомо. Но навряд ли туда запросто войдешь, как в церковь». Чувствовал себя теперь Флегонт в столице куда увереннее, чем в тот первый день, когда испугался трамвая. Теперь на этих самых краснобоких трамваях он ездит запросто. В свободные дни совершил несколько отважных рейсов в самые дальние концы Москвы. Ему хотелось знать, как велика она, столица. Везде ли такие большущие дома стоят, как в центре? Побывал на Солянке, на Лубянке, на Землянке у Рогожской заставы и на Таганке. Видел огромные здания, такие как воспитательный дом и маленькие домики на Таганке. Слышал оглушительные гудки гужона и крики женщин на Солянке, обворованных карманниками. Теперь будет что рассказать в деревне про разные московские чудеса. Замечал Флегонты несуразные. Взять хоть к примеру, рассуждал он, гудки эти фабричные. Заводов и фабрик в Москве много, и вот утром чуть свет начинают гудки реветь на разные голоса, будто светопреставление начинается, глухого и того разбудит. Кому не надо вставать, и тот вскакивает, выпучив глаза, начинает с просони по привычке на работу собираться. Нет, в этом деревенские петухи куда лучше, и голос у петуха приятнее, чем у какого-нибудь гужона, и меру он знает. Или вот взять карманников столичных. Этой вредной шати жуть сколько развелось из-за беспризорщины. Чуть зазеваешься, и пропали денежки, в соленом поту заработанные. Не то что из кармана, а из-за пазухи, из порток даже вытащит. Артисты. У одного сезонника в подштанниках были деньги зашиты, ткани паразиты их бритвой вырезали, одна дырка на портах осталась. Когда Флегонт впервые в ГУМ пошел, Его приятели наперед остерегли, чтобы он всю дорогу кисет с деньгами в кулаке держал. Оно надежнее. Ну, а кроме того, чтоб по сторонам поглядывал, не подстраивается ли кто-нибудь, какой-нибудь гусь вертлявый с недобрым умыслом. А в ГУМе перед открытием народищу собралось тьма тьмущая и половина деревенские. В пасконии, в платках, малахаях и все с заготовленными под покупки мешками. Как двери распахнули, рванулись всем миром, аж стыки дверные затрещали. Дружка дружку отпихивают, напирают, бронятся. Хорошо еще, что у флегонта какая силенка имеется, он тоже может поднапереть, ежели надобно. Поднатужился он, поднапружинился и протиснулся куда-то. Оказалось, что в том отделе примуса продавали и керосинки трехфитильные, а флегон-то не без надобности. Да и сами деревенские расщухов, куда попали, разом отхлынули. Не во всех волостях продают керосин, а своя печь получше, понадежнее. В этот раз флегон покупать ничего не стал. Сезонники из барака, которые раньше его в Москву приехали, правильно посоветовали. Сперва надо оглядеться, что почем, а уж потом покупать. Обмешуриться недолго, а денежки они рабочему человеку, ох, как нелегко даются. Спустя месяц, может быть, два, агитатор Утенков повел в свободный день всех желающих сезонников на экскурсию смотреть картины в Третьяковскую галерею. Картина казалась великой, множество, и нарисовано на них было всякое. Сперва возле картины останавливались и дивились, как все очень здорово нарисовано, будто живое, будто настоящее. Иной даже хотелось пощупать, чтоб убедиться, что нарисовано, однако никто не трогал, потому Кутенков загодя упредил, что трогать картины строго запрещено. Некоторых одолевало сомнение, для чего, скажем, такая картина. Стоит обыкновенный струганный стол, на нем крынка с молоком и кровать женого хлеба. Нарисовано здорово, вполне даже похоже, а все-таки зачем это рисовать? Поставь, ежели тебе охота, такую же крынку на стол, рядом положи настоящие кровать с женой, да и смотри на них в свое удовольствие, нисколько не хуже будет, а даже получше, потому что тогда и потрогать все можно, и хлебца отведать, и молочка отпить, все взаправду, все по-самому, по-настоящему. На одной стене висели портреты каких-то нарядно одетых людей, явно из бывших. Под одним написано «Портрет неизвестного», под другим «Незнакомка». Сезонники удивленно пожимали плечами, усмехались. Илюха Сковородников подошел к флегонту. «А на кой ляд таких на стенку-то вешать? Добрые люди родных вешают, друзей хороших, знакомых, а эти незнакомые, неизвестные, да считать, эксплуататоры!» Флегонт не нашел, что ответить, но авторитет своего ронять не хотел. «Значит, так надобно. А ты, Илья, громко-то не разговаривай, мы ведь не у себя в бараке». Попривыкли малость к нарисованному и смотрели на все поспокойнее. Скажем, когда вместо стены в одном зале увидели перед собой степное приволье, а в нем трех русских богатырей — Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Крепко сидели они на громадных меринах. Да, были люди на Руси, что говорить. И теперь еще их помнят. Они бы, надо думать, могли на стройке по 10 норм выполнять. Илья Муромец мог поди грузовой прицеп тащить. Увидели, каков собой был Степан Разин. Бравый мужик, сразу, видать, атаман. Развалился в челне на роскошных коврах, после того, как бросил персиянку в набежавшую волну, подпер могучей рукой свою буйную головушку и думает, как пойдет он в столицу и сбросит таким же макаром в Москву реку царя с царицей. И Ермака увидели. Правда, не в ту пору, когда ревела буря, гром гремел, а наоборот, днем, при хорошей погоде. Громил Ермак Тимофеевич Кучумова войско и не ведал того наперед, чем победа его обернется. Подарит ему царь за ту победу тяжелый панцирь, и утянет он Ермака на дно глубокой реки. В картине про это не сказано, а песня есть. В песне все точно поведано. Особенное внимание Флегонта привлекла к себе картина Сурикова «Боярыня Морозова». Поза боярыни с поднятой рукой, мальчишка, бегущий рядом с санями, линия оглоблей, полозьев, определяя направление, с такой силой изображали движение, что Флегонту на какой-то миг показалось, что все это происходит в действительности. Зоркий глаз Флегонта уловил и то, что боярыня крестится двумя перстами. Люди смотрят на нее сожалеючи, а священники ехидно ухмыляются, чем-то очень довольные. Своим умом Флегонт не мог постичь мастерства художника, но оно было настолько выразительно, и картина приковала к себе внимание его так, что он стоял около нее несколько минут, отстав от своей группы. Флегонта так и подмывало спросить у служительницы музея, кто эта женщина в розвольнях, закованная в цепи? Почему на нее люди смотрят по-разному и куда ее везут? Но, оглянувшись, заметил, что остался один, и поспешил к своим товарищам. Понравилось Флегонту в Третьяковке, и ходил он туда еще не раз. Как-то Флегонт примкнул к ватаге молодых ребят, которые шли после работы купаться в Москве-реке. У них было свое любимое местечко за хомовниками, небольшая залысинка на зеленом бережку с песочком, плавным спуском к воде и пружинистой доской для любителей нырять. Вместе с веселой ватагой рабочих ходил иногда купаться и молодой инженер управления строительства Дворца Советов Вадим Борисович Мостовиков. Парень компанейский, несмотря на свой инженерный диплом. Держался он просто, купался вместе со всеми, но плавал не сожонками, а каким-то заграничным фертом, двигая полягушачьи в раз и ногами и руками. После купания, когда приуставшие за день работяги блаженствовали на травке-муравке, заходил промеж них разговор о Москве, о дворец строи, о том же храме Христа. Тогда Вадим Борисович естественно становился центральной фигурой. Он мог ответить на любой вопрос, и все сразу становилось на свои места. Все прояснялось, даже для таких неграмотных, как братья Сковородниковы. Не сразу догадались сезонники, что Вадим Борисович имел задание от правкома заниматься с ними культпросветом, но не на митингах и собраниях, а в читальне, где он помогал малограмотным сезонникам в выборе книжки, журнала, газеты и даже вот тут, на зеленом бережку Москвы-реки после купания. Он просто и доходчиво рассказывал приезжим об истории России и Москвы, о новостройке, где они трудятся, отвечал на многочисленные вопросы сезонников. Слушали они молодого инженера с большим интересом, иные даже приоткрыв рот. Любознательный Флегонт Морошкин всегда старался занять местечко поближе к культпросветчику. Он жадно ловил каждое слово, цепко запоминал разные факты и не стеснялся спрашивать Вадима Борисовича о непонятном. С Флегонтом Морошкиным происходило тогда то же, что и с тысячами деревенских молодых парней, приобщавшихся в городах к новой жизни, культуре. Их природный пытливый ум впитывал знания.